Глава восьмая. Теперь во мне клокочет боевая злость. Князь наказывает меня. За обман? Наступила моя очередь. Рваюсь в комнату. Чи радостно встречает. Первым делом направляюсь к шкафу, где висит подарок. Нужно упаковать его в оберточную переносную бумагу, чтобы спокойно донести шубку, до времени не привлекая особого внимания. Гардероб полон местной одежды. Интересно, у всех послов такие же заполненные шкафы? Или настолько щедрым на тряпки Рэй оказался только ко мне? Пытаюсь открыть в этом изобилии шубу. Она, как и большинство одежды, должна висеть в чехле. Проходит минута, другая. На меня накатывает легкая паника, поскольку никак не могу найти этот чертов кусок меха. Начинаю лихорадочно выворачивать чехлы, бросая всю лишнюю одежду на пол. Ничего не понимаю. Шуба должна висеть здесь. Я сама ее сюда повесила. Не украли же ее. У меня полно ценных безделушек, разбросанных по комнате. Я их специально достаю, чтобы отвлекать внимание от по-настоящему ценных вещей. Но они на месте, а подарка Рэя нет. Перерыв все, что только можно, осознаю. Дурацкой шубы действительно нет. Вызвала служанку. Пошла молодая девушка, поклонилась. «Вызвали госпожа?» «Да, скажи, из моих покоев забирали какую-либо одежду?» «Конечно, периодически грязная одежда забирается на чистку». «Хорошо». В шкафу висела белая шуба. Ее тоже забрали на чистку. Служанка зарделась и опустила взгляд. «Не совсем. Вашу шубу приказал забрать князь». «Что? Когда?» «Сегодня днем, незадолго до вашего прихода». «Черти! Я хочу, чтобы мне ее вернули». «Извините, но князь запретил». «Спасибо, я поняла, вы свободны». «Как? Ну вот как Рэй догадался?» «Я готова рвать и метать. Хочется разнести этот дворец к чертям. Ну, как я зла! И Верн еще со своим недоверием. Как оборотень мог сказать такое? Что я приезжала, чтобы шпионить за его родителями? Обидно до слез». «Рэй меня перехитрил». Прямо это как факт. Чувствую, я столкнулась в этот раз со слишком опытным интриганом. Отец Дана, прожженный политик, и то сомневаюсь, что сможет его переиграть. У меня вообще начали появляться некоторые сомнения в своих силах. Но, как ни странно, нашла во всей ситуации положительный момент. Никто и никогда не вызывал во мне столько эмоций. До этого я будто находилась в спячке. А сейчас словно прорвала. Никакого равнодушия и безразличия. Такой поток чувств, что можно захлебнуться. Злость и бешенство, но при этом хочется громко смеяться над собой и своей самонадеянностью. И плакать. А еще та страсть, которая разжигается во мне в присутствии Рэя. Но это далеко не весь список. Это пугает, поскольку не понимаешь, чем связаны подобные изменения в моем эмоциональном фоне. Может, я влюбилась? Гоню от себя нелепую мысль. Почему нелепую? Жила столько лет, встречала столько интересных мужчин, а впервые влюбилась только сейчас? И в кого? Не нравится мне это чувство бессилия и беспомощности, когда нахожусь рядом с Рэем. Я привыкла, что все всегда под контролем. Принимаю решение я, а не кто-то за меня. В общем, думаю, это нечто другое. Надо разобраться. Одно знаю точно. Не дождется Рэй моего согласия на брак, несмотря на все его хитрости. Нацепила на себя первое попавшееся платье и просто распустила волосы. Прическу делать уже поздно. Чи жалобно запричитал. «Что, малыш, засиделся в комнате? Хочешь, пойдем сегодня вместе на ужин? Мне уже все равно, будут тебя бояться или нет. Пусть возмущаются, у меня плохое настроение». Торжественный ужин. Довольно мило. Полумрак. Множество красиво одетого народа. Наверное, собрались самые именитые и обеспеченные члены общества. Когда пришло время садиться за длинные столы, меня, несмотря на все возражения послов, провели и усадили во главе княжеского стола рядом, собственно, с самим Рэем. Похоже, теперь мой жених решил играть в открытую. Чуть не вмешалась охрана нашей экспедиции, но я до прямого конфликта доводить не хотела и сделала им незаметный знак. Приказ успокоиться. Верна, кстати, среди собравшихся не заметила. Видимо, до сих пор воюет со своим персональным выбивателем дури. Как заметила, среди местного общества мое нахождение рядом с князем удивление не вызвало. Видимо, только послы и оборотни остались в неведении по поводу сложившейся ситуации. Сегодня чувствую, получу нагоняя еще и от послов. Хотя за что? Это меня тут окрутили по полной программе. Вот этот нахал сидит и довольно улыбается. Наслаждается ужином. А мне кусок горла не лезет. Мы сидим в небольшом отдалении от остальных. Можно поговорить. «Рэй, а для чего ты забрал у меня шубу? Это вроде как твой мне подарок. Как-то некрасиво с твоей стороны. Не находишь?» Князь повернулся в мою сторону, окинув насмешливым взглядом. «Ты так быстро это заметила. Не иначе собиралась вернуть мне шубу. Поскольку зачем тебе в ином случае перед ужином понадобилась верхняя одежда? Понимаешь, я подумал, что если ты часто бывала в городе и знаешь местный язык, то могла узнать о моей невинной шалости. Доступ к книгам у тебя тоже был, и ты вполне могла возмутиться моим произволом и вернуть мне свой подарок. В мои планы это никак не входит. Полагаю, раз шуба сейчас у меня, ты не дочитала книгу о местных обычаях до конца. Видишь ли, в книгах описываются подобные случаи, когда женихи выкрадывают у строптивец на всякий случай собственные подарки, возвращая только после свадьбы. Не будет у девушки на руках шубы, отдавать нечего, следовательно, и отказать она не может». «Рэй, ты в своем уме? Брак по принуждению ни к чему хорошему не приведет. А я никогда не соглашусь на подобное. Для чего ты вообще все это затеял?» Князь, поставив руку на спинку моего сиденья, зарылся мне в волосы, дотянулся до шеи и начал легонько ее массировать. «Вокруг столько народу. Что Рэй творит? Сижу, не знаю, как лучше среагировать так, чтобы не вызвать скандал, и одновременно плавлюсь от касания Рэя, теряя возможность вообще о чем-либо думать». «Понимаешь, я не планировал, что ты так рано обо всем узнаешь. Я ведь сразу для себя все решил. Насчет этих обычаев. Просто хочу, чтобы тебя принял мой народ как полноправную княгиню. А так, мне плевать на все эти обряды. В крайнем случае, и так поженимся. Насчет твоего согласия мы еще посмотрим. Если считаешь, что мне так просто будет отказать, сильно ошибаешься». «А я таю, боги. Руки Рэя заставляют забыть обо всем. Да, мне будет трудно. Но еще посмотрим, кто кого. Вот сейчас соберусь. Нехотя отстраняюсь. Пускай кто-либо и заметит неприличное поползновение князя и мою реакцию на это, но иначе я окончательно потеряю нить разговора. Отпустил. Перевожу дыхание. Сердце бьется, как бешеное. Наконец сумела взять себя в руки. Заговорила. Не стоит вести себя так, словно ты мой господин. Единственный, кому я чем-то обязан, император, и...» «Так вот в чем дело». Князь разозлился не меньше меня. «Ты опять заводишь речь об императоре. Упрямо цепляешься за послов, разнюхиваешь все для своего главного работодателя, вместо того, чтобы просто жить в свое удовольствие». «О каком удовольствии ты говоришь? Я приехал сюда работать». «Я понял. И ты ни за что не подведешь своего работодателя и будешь честно выполнять свой долг, так?» «К чему, интересно, он ведет?» «Так». «Знаешь, ты очень хорошая». От недавней злости князя не осталось и следа. Несмотря на мое сопротивление, прилюдно притянул к себе и чмокнул в нос. «Ты чего не ешь? Попробуй рыбу, очень вкусно». Как я ни пыталась на протяжении оставшегося до конца ужина времени продолжать с Рэем серьезный разговор, не вышло. Князь упрямо не хотел ничего слушать. После ужина вернулась в свою комнату. Заперлась и плюхнулась на кровать. «Поплакать, что ли?» «Да нет, вроде не хочется». Мучает извечный вопрос, что делать? Готовить каверзы и мстить князю? По-детски все это, только доиграясь до того, что выкинет Рэй все посольство и церемониться не будет. Как же так получилось? Нашла себе проблему практически на ровном месте. Прервал мое размышление стук в дверь. Затаилась, делаю вид, будто меня нет. Снова робкий стук. «Тетя-ти, я тебя чую, ты в комнате». «Ну и чую на здоровье». Продолжаю молчать. «Тетя Ти, ну прости, я все осознал, но дураков не сердится. Ты же моя самая любимая тетя на свете». «Поздно как-то ты об этом вспомнил». Я не открываю, но Верн упорно продолжает скрестись. Наконец я не выдержала, подошла и отворила дверь, став на пороге. Передо мной лежит огромный белый волк с ну очень виноватыми глазами, еще и хвостом активно подметает пол. Знает, как меня задобрить. В таком обличье я просто не могу долго сердиться на Верна. Такой лапочка. «Что надо?» На животе, помогая лапами, пытается просочиться ко мне в комнату. Я упрямо стою в дверях, не пропуская. Оборотень тыкается носом мне в ноги и так просительно заглядывает в глаза. «Мне не до тебя. Перекидывайся, говори, что хотел, и тупо отсюда». «Да, сурово. А с Верном по-другому и нельзя. Как поняла, чем этот волк старше, тем заносчивее становится. Но поединок взглядов я проиграла. Как бы там ни было, но волчонок мне не чужой». Прошел, перекинулся. Сел на кровать, понуро сгорбившись. Взгляд в пол. Прям мировая скорбь. Без вступления начал каяться в грехах. «Понимаешь, Ти, это все из-за меня. Мне часто приходится выходить по делам в город. Я твой запах хорошо знаю. Я почувствовала его там, где тебя точно не могло быть. Причем рядом не было запахов кого-либо из посольских сопровождающих. В общем, только твой. В не самом приличном месте. В рассаднике преступных элементов нашего общества. Мне показалось это очень подозрительным». «Ага, значит, я все-таки близко подобралась к цели, но так и не нашла, кого искала. Если по городу бродят оборотни, разыскивающие места обитания разбойничьего люда, ничего удивительного, что мне не удалось никого найти. Если кто и остался незамеченным, уйдя от тонкого чутья волков, то это просто виртуозы своего дела». А оборотень меж тем продолжал. «Твой запах был довольно свежим. Мои обязанности входят докладывать обо всем, показавшемся мне подозрительным князю. Я не хотел, но когда зашел отчитаться... Знаешь, он может читать меня как открытую книгу, словно чувствует мои сомнения и любую недосказанность. Короче, я прокололся. Мне тут же было велено тебя найти, а запах привел в город на площадь. Извини, если сможешь. Просто меня действительно начали грызть сомнения. Эта земля стала для меня новым домом, который я защищаю. Здесь моя стая, и я за нее в ответе. Извини за эти сомнения. И я не думаю, что ты шпионила за родителями. Я просто злился, вот и ляпнул». Не скажу, что сильно удивлена откровениями Верна. К чему-то подобному я всегда готова, хотя от близких всегда больнее. «Верн, я простила. Ты еще что-нибудь хотел?» «Правда? Ну ты ведь сердишься». «Сержусь, но простила. Каждый поступает так, как считает нужным. Ты считаешь, что ошибся, это со всеми может быть. Нет смысла обижаться. Другой вопрос, что доверять я тебе больше не стану, поскольку доверие оно либо есть, либо нет. Твой поступок перечеркнул это чувство во мне». «Ти, но ты ведь и раньше мне не доверяла. Расскажи ты раньше обо всем, попроси, и я бы сам стал тебя сопровождать в твоих вылазках. Но ты ведь ничего не сказала». «А ты рассказал мне о своей работе? Да не собиралась я тебя никуда впутывать. Тебе здесь еще жить, тем более ты сейчас сам сказал, что князь читает тебя как открытую книгу. Прошу, давай закончим этот разговор. Мне он неприятен». «Ти, князь как-то обидел тебя?» «Черти, а ведь Верн восхищается Рэем не менее, чем когда-то мной. Может, и больше. Иначе князь не сумел бы так хорошо понять оборотня и привязать к себе настолько, что тот верит ему и превозносит. И что мне теперь, наябедничать Верну, чтобы тот рассорился со своим кумиром? Не хочу. Не стану настраивать против князя. Наши с Рэем баталии никого не касаются. Как говорила волку, еще жить и жить, ни к чему отравлять его будущее». «Нет, мы только мило пообщались. Мне было сделано строгое внушение, и теперь запрещено выходить без предупреждения замка. В общем, нигде не соврала». «Понятно. Верн, теперь иди, мне нужно отдохнуть». «Хорошо. Ти, честно, я сделаю все, чтобы вернуть твое доверие». «Посмотрим. Давай, иди уже». После ухода оборотня решила заняться медитацией. Не слишком люблю это дело, но мозги хорошо прочищает. «Лучше получу выволочку от послов завтра. А сегодня мне нужно восстановить душевное равновесие». Села в медитативную позу. Расслабляюсь. Глубокие вдохи. Мое сознание медленно отдаляется от физического мира. Продолжаю постепенно погружаться внутрь себя. Кажется, все. Открываю глаза. Вокруг меня больше нет никаких предметов и стен. Я в темноте, испещренной энергетическими нитями. Меня самой нет. Есть лишь то, что составляет суть моего энергетического поля. Теперь будем разбираться, чего там Рэй со мной сделал. Повинуясь моему желанию, один из клубков, составляющих меня энергетических нитей, как раз тот, что отвечает за управление, сильно увеличился, распадаясь на отдельные части. Внимательно рассматриваю открывшуюся мне паутину. Пытаюсь понять, произошли ли в ней какие-либо изменения. Не то чтобы я помню наизусть, как обычно выглядит вся структура, но основные направления знаю. Пока ничего не нашла. Может, князь просто запугал меня? И на самом деле ничего не сделал? Это ведь практически нереально. Перекрыть отдельные магические функции, причем так, чтобы я ничего не почувствовала. Все равно продолжаю прямо вглядываться. И, наконец, нахожу то, что искала. Все силовые линии обычно закольцованы. Одна нить переходит в другую. Мое тело и магия — это закрытый организм. Но я обнаружила некоторые нити, которые не то чтобы оборваны, нет. Они натянуты, но уходят словно в никуда. И я подозреваю, к кому они тянутся. А еще кое-где образовались странные узлы. Попыталась выдернуть оборванные нити обратно к себе. Не вышло. Тот, кто это сотворил, хорошо знал, что делает. Тогда попыталась развязать узлы, вкладывая всю свою волю в свое желание. И опять ничего. Похоже, грубая сила здесь не пройдет. Что если попытаться воздействовать на нити управления через смежные области? Я долго пробовала воздействовать через защиту, посылая ей сигналы о нападении. Энергетические нити отзывались, требуя у нити управления раскрыть все свои ресурсы. Опасность ведь. И организм, естественно, пытается защититься всеми способами. Пыталась воздействовать на общий баланс, на нити, отвечающие за регенерацию и восстановление организма. Добилась того, что развязала только пару узелков из сотен. Но прогресс есть. Надо думать. И освежить свои знания по поводу энергетических структур. Рэй, конечно, силен. Но и я не так уж слаба. Если сумею освободиться сама, это очень круто. Будет чем удивить имперских магов. Я еще долго экспериментировала, однако, как бы ни было интересно, нужно возвращаться во внешний мир. Там тоже много неразрешенных дел. Выхожу из состояния медитации, открываю глаза. И первым, кого я вижу, это сидящий напротив улыбающийся Рэй. Из окон льется яркий утренний свет. Долго, похоже, я пробыла в медитативном состоянии. Хорошо, что подобная разовая медитация стимулирует работу организма и отлично заменяет сон. Сейчас, просидев всю ночь в одной позе, чувствую себя бодрячком. «Что ты здесь делаешь?» «Я спокойна, как гус». «Наблюдал за твоими попытками освободиться от моих блоков. Когда ты дергаешь за нити, я чувствую. Ты молодец, движешься в верном направлении. Пару раз была так близко от решения, что думал, догадаешься. Хочешь, подскажу?» «Не хочу. Не нужно мне этих подачек». «Сама? Ну, сама так сама. Собирайся, идем на прогулку». «Куда это?» «Недалеко. На одно деревце посмотрим, оно тебя уже заждалось». «Естив?» «Совершенно верно». «Не буду я его расколдовывать». «Почему?» «Как только он трансформируется, у тебя не будет причин оставлять наше посольство». «Я и сейчас могу отправить всех домой. Кроме тебя, естественно». «Тогда я тем более его не стану расколдовывать». «Ну ладно». Недоверчиво смотрю на князя. Мне казалось, он заботится о своих подданных. «Ты все равно рано или поздно его расколдуешь». «Почему это?» «Просто потому, что ты добрая», — хмыкнула. «Это я-то добрая? Тогда князь очень наивный». «Можешь смеяться. Я слишком давно живу и научился разбираться в людях», — хмыкнула. «Разборчивый, значит». Рэй предложил руку, чтобы подняться, но я предпочла встать сама. «Да, я зла, и не позволю решать за меня». «Давай так. Я сегодня снимаю чары с Естива, а посольство задерживается здесь еще на пару-тройку недель». «Нет. Сегодня вечером послы выдвигают свои предложения и уходят». «Но почему?» «Не люблю чужаков». «Я отправлюсь вместе с ними». «Пусть только попробуют меня здесь задержать. Разнесу все тут к чертям. Даже если князь заблокирует мне всю мою магию. В детстве же у меня получилось подорвать остров, хотя на тот момент тоже были кое-какие проблемы. Если и это не выйдет, то все равно что-нибудь придумаю. Брак — дело добровольное. Наверное». «Я и не против. Отправляйся. Насильно удерживать тебя я не собираюсь». «Что, правда?» «Абсолютная». «Не пойму. С одной стороны, я и рада этому известию. Расстроена. И не верится, что все так просто. В чем подвох?» «Подвоха нет. Не стоит обо мне так плохо думать. Если захочешь, оставайся, я буду рад». «И ограничения на магию снимешь?» «Да». «А память останется?» «Извини, но нет. У меня в этом вопросе жесткие условия. Уступок не делаю». «Черти, похоже, я проиграла. С заданием не справилась, но хоть при своих осталась. Вот только сердце от чего-то ноет. По князю оно болит. Похоже, сумел Рэй зацепить меня гораздо глубже, чем думала. Ну да ладно, все равно ничего о нем помнить не буду». «Последний вопрос. Что насчет Чи?» «Оставлю с тобой. Память ему тоже. Но выставлю запрет, чтобы не проболтался ни о чем». «Да, малыш, у меня тут еще болтун. Я воспряла духом. Если Чи будет со мной, то все не напрасно. Вот уж кому, а к ушастику я прикипела всей душой. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мы идем к Естиву. Когда подошли, с удивлением обнаруживаю, что у дерева собралось много народа. Удивленно смотрю на Рэя». «Многих заинтересовало твое заклинание. Хотят посмотреть, что будет дальше. Вот и просили предупредить, когда настанет время сеанса». «А они-то почему думают, что я его расколдую? Тоже верят в то, что я добрая?» «Нет, они уверены во мне. В каком смысле? Я бы не дал остаться истеву дерева. Придумал бы что-нибудь. Или тебя так или иначе уговорил. Почему ты так ратуешь за него? Я, конечно, с Естивом знакома мало, но мне он не показался настолько уж стоящим спасения. Люди бывают разные, и каждому можно дать еще один шанс. Он запутался в своих иллюзиях и, думаю, уже достаточно наказан. А я прослежу, чтобы Естив встал на путь исправления. Последняя фраза прозвучала угрожающе. Ты уверена, что тебе не нужна помощь? При необходимости вызову для консультации любого мага, кого скажешь. Заманчиво. Но мне это не поможет. Понимаешь, это заклинание я знаю очень хорошо. Как и все подобные ему. Тут дело в другом. Обратного заклятия просто нет. Эльфы не возвращали человеческий облик тем, кого превратили. Либо не придумали, как это сделать, либо не хотели. Так что вряд ли кто-либо сможет помочь. Рэй удивлен и задумчив. Ха! Не все же только князю меня удивлять и поражать. В таком случае, как ты собираешься его возвращать? Ну, есть у меня пара идей. Может, что и сойдет. Вот, а теперь князь не удивлен, а просто ошеломлен и смотрит на меня, как на дурочку. Я от этого смеяться потянула, а сдержать широкой улыбки не сумела. Теперь Рэй смотрит осуждающе. Ти, это ведь не шутки. Получается, он может навсегда таким остаться. Ты понимаешь, как это страшно? Пожал плечами. Да, вот такая я добрая девочка. Может... Тогда из жалости порубишь вон дрова, чтобы не мучился. А так он ведь меня собирался, если не убить, то покалечить и унизить точно. Это заклинание было моей единственной возможностью на тот момент достойно ответить. Или мне стоило позволить ему себя изувечить? Все, я начинаю, пусть все отойдут подальше, а то вдруг кого случайно заденет. Я уже давно придумала обратное заклинание, только возможности не было его опробовать. Думаю, все будет в порядке. Сейчас мне снова понадобится магия рун и неограниченный резерв. В этот раз заклинание я плету гораздо дольше и пару раз начинаю заново. Есть некоторые сомнения, но решаться все-таки надо. Окончательно сформировав свое заклятие, направила в дерево. С любопытством слежу за изменениями. Дерево окутывается сверкающими серебряными и коричневыми линиями и стремительно уменьшается в размерах. И вот линии принимают форму человеческой фигуры. Это уже радует. Наконец заклинание растворяется, впитываясь во вновь созданное тело. Я с нетерпением подхожу к Естиву. Ничего себе! Присела возле лежащего в отключке мага. Он жив, это точно. Естив даже похож на себя прежнего, но есть изменения. В частности, колер. Раньше, насколько мне не изменяет память, это был брюнет, обычный такой человек. Теперь Естив стал обладателем густой зеленой шевелюры. У него даже реснички теперь зеленые. Но это не все. Цвет кожи с обычного белого превратился в темно-коричневый. Ну, можно сказать, загорел сильно, ничего страшного. А волосы можно и покрасить. Но, кажется, и это не все. Откидываю чужие волосы и вижу совсем невероятное. Ушки-то у Естива теперь эльфийские. Длинные-длинные. Да и форма глаз. Они пока закрыты, но, по-моему, и они немного вытянулись так, как свойственно эльфийской расе. Что ж получается? Я створила эльфа? Правда, какой-то новый подвид. Такого окраса не заметила ни у одного встреченного мной длинноухого. Неожиданно. Раздался надо мной голос подошедшего князя. Это еще мягко сказано. Похоже, без вызова владыки эльфов все-таки не обойдется. Думаю, ему будет очень интересно. В этот момент Естив решил прийти в себя. Открыл свои изумрудно-зеленые глазки и с недоумением посмотрел на нас с князем. Мне почему-то стало смешно. «Ну, с возвращением, уважаемый!» Решил я поприветствовать мага. Мужчина смотрит на меня непонимающе. Затем произнес то, что заставило меня сесть. «Мама?»